и разжалованный ключник так резво побежал прочь, что догнать его было бы непросто. Впрочем, боярин и не приказывал этого делать, посчитав угрозы хвоста пустым бахвальством. Теперь, когда выяснилась правда о прошлом Пелагее, Любаша упросила родителей, чтобы простили мамку и позволили ей видеться с сыном. Родион пришел в дом Поливановых уже на следующий день и, прежде чем удалиться в комнатушку Кондратьевны, с поклоном поблагодарил боярышню за ходатайство. А у Любаши как раз была в гостях Лиза, и подружки, выйдя в сад, обсуждали предстоящую встречу с княжной Раздольской, которая звала их в субботу. Получилось, что свою благодарность Родион высказал сразу обеим девушкам, поскольку они стояли близко друг от дружки. На лице парня давно зажили синяки и ссадины, и стало видно, что он молод и не дурен собой. Кланяясь подругам, Родион не сводил с них преданного взгляда больших голубовато-серых глаз. После его ухода Лиза фыркнула: «Смотри-ка, этот Родя, кажется, в тебя влюбился». «С чего ты взяла?» — пожала плечами Любаша. «По-моему, он на тебя смотрел». «Но он же тебя благодарил, значит, и смотрел на тебя». Любаша готова была поспорить, что смотрел он все-таки на Лизу, но подружка не дала ей высказать эту мысль, а тут же бойко затараторила: «Этот Родион, хоть и бывший холоп, да еще и незаконный сын, а все-таки лучше, чем его хозяин. Простолюдин, но сразу видно, что не грубый, не злой. А вот у князя Раздольского такой взгляд, что и заговорить страшно. И ведь жестокий, наверное, как зверь. Я своими глазами видела, как он входил к Ульяне, а уже на следующий день ее забрали в монастырь. Выходит, попользовался ею, да и забыл. Конечно, Ульяна та еще змея, мне ее совсем не жалко. Но ведь и Максим каков. Слыхала я о нем разные истории. Говорят, одна вдова из-за него утопилась, а одна богатая девица повесилась, когда он бросил ее с пузом». «Может, в этих историях больше сплетен, чем правды?» — нерешительно предположила Любаша. «Не знаю. Но, глядя на лицо этого Максима и на то, как он ходит и людей не замечает, я поверю, что это правда. Да нет, скажу тебе честно, Любаша, если уж выбирать между князем и его оружничем, то я бы выбрала последнего». «Твой батюшка тебя бы не выдал за простолюдина», — усмехнулась боярышня. «Да к тому же, ты бы гораздо охотнее выбрала не Максима и не Родиона, а Никиту Числова». «Это правда», — вздохнула Лиза. «Но Никитушка мой крепко-накрепко привязан к своей зазнобе, княжне». «Но, кажется, она к нему не очень привязана», — предположила Любаша. «Да? А с чего ты взяла?» — удивилась Лиза. «Не знаю. Так мне показалось, когда я видела их рядом возле собора». Девушки долго обсуждали эту тему и так оживились, что со смехом вбежали в дом, едва не сбив с ног идущего навстречу Родиона. Он учтиво с ними попрощался и снова окинул их пристальным взглядом. Лиза фыркнула, потому что на этот раз и ей показалось, что смотрит он на нее, а не на Любашу. Когда подруга ушла, Любаша долго раздумывала над ее словами о князе Раздольском. Он представлялся ей теперь таким порочным и опасным человеком, что при мысли о нем у нее даже мороз шел по коже. Стараясь изгнать его образ из памяти, Любаша уселась за прялку и усердно занималась этой сугубо женской работой до полудня. А потом домой вернулся отец. Боярин Поливанов с утра был вызван в хоромы великого князя, что радовало, хотя немного и тревожило его жену и дочь. Алексей Демидович в последнее время не единожды и с почетом был принят государем, но сегодняшнее приглашение было особенное. Боярину оказывалась честь присутствовать на приеме императорского посла. У Софии Мануиловны возникло предчувствие, что муж вернется домой с каким-то важным известием. Так и случилось. Бледный и взволнованный Алексей Демидович вошел в горницу, где жена и дочь сидели за прялками, тяжело опустился на скамью и выдохнул. «Государь сватает Любашу за князя Раздольского». Любаше показалось, что под ней разверзлась земля, что она очутилась на краю сияющей бездны, которая одновременно манит и пугает. Так бывало с ней во сне, когда она падала с огромной высоты и, охваченная волнующей жутью, сознавала, что летит в неизвестность и может разбиться. Но в В последний миг наступало спасительное пробуждение.